Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравия, дорогие друзья! На Народном славянском радио начинаем живой эфир «Самая востребованная профессия – инженер». Меня зовут Елена Андреева. Наш гость – инженер по эксплуатации летательных аппаратов и двигателей к ним, преподаватель, общественный деятель, город Новосибирск, Петрухин Александр Антонович. Александр Антонович, здравствуйте! Добрый вечер! Обращаюсь к слушателям и напоминаю, что пока идет наш живой эфир, мы ждем и принимаем ваши вопросы, которые относятся непосредственно к Народному славянскому радио. Сайт slavradio.org, канал youtube.com/slavradio, Рутюб, ВКонтакте. Нас можно смотреть и слушать в Телеграм, Бусте, Дзен, Одноклассниках, платформа. Вопросы принимает сегодня Светлана Большакова, за пультом находится Алексей Щербаков. На мой взгляд, узнавать историю лучше всего от первоисточника, от тех людей, которые жили в то время, о котором мы рассказываем, и могут рассказать о событиях, то, что происходило. И сегодня мы в эфире продолжаем узнавать историю нашей страны не по учебнику, а через рассказ о жизни одного человека. Прошлый наш эфир с Александром Антоновичем назывался «Юность, перетянутая ремнем». Юность прошла. Наступил период 60-х, 90-х годов. Лично я об этом периоде могу рассказывать только, наверное, начиная с середины 70-х. А вот что было тогда в вашей жизни, Александр Антонович, и что происходило в нашей стране? Вам слово. В 1963 году, в августе месяце, я приехал первый свой курсантский отпуск на родину, в Уртам, Кожевниковского района, Томской области. И в это же время приехала моя одноклассница с Дальнего Востока, она работала там, Валентина Павловна Качина. И в первый же вечер на танцах мы встретились, одноклассники, я пошел ее провожать. И с этого момента у нас очень тесное, так сказать, знакомство началось. Вплоть до того, что мы договорились, что она выйдет за меня замуж. Но мы подождем год еще, проверим наши чувства. И вот, когда я уехал, мы друг от друга ждали писем. Так, наверное, манна небесная. Вот перед вами я показываю конверт, которому 62 года. А это письмо. И вот Уртам, 8 сентября 63-го. Письмо получилось 7 сентября. Порою находит такая грусть, и очень хочется видеть тебя. И последнее, что, как правило, письма и мои, и ее были 2, 3, 4, а то и 5 страниц. Целую моего хорошего, милого, любимого, дорогого Сашеньку. И так далее. И такие вот письма: Сашенька, здравствуй. И так далее. И вот проходит время. Представляете, 12 лет, у нас уже двое детей. Я учусь в Москве и пишу ей: Валюша, Наталочка, Русланчик, здравствуйте. И таким же образом, то есть в основе создания семьи была фундаментом любовь. Я вот что о чем хочу сказать. Когда-то, когда еще существовал Советский Союз, я не помню какой год, были прямые телемосты между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом. И вот на одном из телемостов кто-то с американской стороны задал вопрос о сексе. И у нас в аудитории с последнего ряда женщина крикнула громко: «У нас секса нет». В общем-то, в какой-то степени она была права, так как у нас всегда, как правило, начиналось с любви. Ну, сейчас уже другие времена. Вот после того, как прошел год, мы переписывались очень часто, ну, каждую неделю примерно так. Фото один, пожалуйста, покажите, и фото два. И я приезжаю во второй курсантский отпуск 1964 год. Вот первое фото, вот как раз время знакомства с Валентиной того времени. И фото два. Вот. Приехал я 4 августа 64 года. И Вале говорю: давай поедем к моему брату в Алмалык Ташкентской области. Я туда билеты взял. Вот. Но мать ее запротестовала: когда, говорит, распишитесь, хоть куда мотайте. Вот. И я тогда, мы договорились на следующий день, 5 августа 1964 года, более чем 62 года назад, утром пошли в сельсовет, а там секретарем ее родная тетка была. И она, когда регистрировала нас, она сказала: если разойдетесь, то лучше не приезжайте вот там. Вот так мы и отпраздновали уже и бриллиантовую свадьбу. Ну, это вот такое отступление. Мы съездили к брату, а потом уехали в Ачинск, где я учился. Я снял квартиру. Она жила на квартире, а я жил в казарме. Ну, и иногда в увольнение приходил к ней. Но она стала работать в военном городке, и, в общем-то, мы виделись ежедневно. Учеба подходила к концу. 1965 год, март месяц, нам начали шить уже форму, примерять. А выпуск был в августе 1965 года. И вот 2 августа нам, тем выпускникам, присваивают первичное звание лейтенант офицерское. И вот знаменательно, в этот год как раз 2 августа было 60 лет, как мне присвоили лейтенант. Я не могу забыть генерала, начальника Ачинского училища, генерала Редька. Какое фамилия. Вот. Когда он нас выпускал, по его, так сказать, приказу, и его же книжку маленькую, брошюру подарили каждому курсанту, этикет, то есть как нам вести в обществе. И первое, что я взял оттуда, естественно, именно вот этикет. Это еще раз подчеркивает то, что воспитатели у нас были высокого класса. Валя была в это время в Уртаме, я приехал в отпуск, и у нас должна была родиться дочь. Срок где-то 15 августа. Ее положили в больницу, и она лежит, а я каждый день на теплоходе от Уртама до района езжу туда и обратно, вот, а дочери все нет. И у меня уже подходит отпуск к концу, а дочери нет. И мы договорились с врачом, что завтра я приеду, 1 сентября, заберу ее, и мы сядем на ракету, которая по Оби ходила, до Томска, и в Томске на самолет, и сразу до места. Когда я приехал 1 сентября, оказалось, что я стал отцом. У нас родилась Наташа. 1 сентября 1965 года. И мне пришлось ждать еще 10 дней до выписки ее. Ну и также на ракете до Томска, когда дочери было 11 дней. С Томска до Красноярска самолет, пересадка с Красноярска, я был направлен в Благовещенск. Туда прилетели. В общем-то, 13 сентября уже в Благовещенске были. Штаб корпуса там находился. И оттуда меня направили 14 сентября в Казахстан. В чрезвычайную зону Семипалатинского ядерного полигона, где еще проходили испытания, но, правда, уже подземные атомное оружие. Там стояла дивизия дальней авиации Ту-95. Вот я туда попал, и мы летели назад в Красноярск, Новосибирск, Семипалатинск. И так случилось, что в Новосибирске у меня закончились деньги. Билеты-то были, а денег не было, а ей же надо было кормить дочь. И один геолог увидел, что я сижу так понурясь. Он подошел, что-то случилось, ну так пристал. Ну я сказал, вот, о, да это не беда. И вот он такой пробивной пошел к начальнику грузоперевозок. Надо, говорит, лейтенанту помочь. И тот написал записку, мы спустились к кассе, и мне дали 10 рублей, записав только фамилия, имя, отчество. Вот отношение людей в то время. Каждый мог прийти на помощь в любое, так сказать, в любых обстоятельствах. Ну, я прилетел, 10 рублей, это были большие деньги. Записал адрес ее, куда выслать это, и прилетел. И 18 сентября, в Семипалатинск прилетели, а там еще 80 километров на поезде. И вечером уже, почти ночью, приехали. Нас на машине еще везли до военного городка, заселили в гостиницу. И на следующий день, свой день рождения, 18 сентября, дочери 18 дней, я пошел в штаб дивизии, направили меня в полк и так далее. Меня назначили техником группы регламентных работ и ремонта самолетов. Немного тем, кто меня окружал. Такие же молодые парни: Диденко, Саналиев, Варламов, Свириденко, Круглов, Шадрин, Саксон, Турсунхаджаев. И начальником был капитан Маркарян. Вот слышите фамилии, Саксон, Маркарян, Дыденко, Саналиев, Переденко, Круглов, тогда не было разницы, какой он национальности. Об этом даже и не говорили. Фото 4, пожалуйста. И 3. Значит, вот посмотрите на 4-е фото. Вот это моя дочь на берегу Иртыша. Плохо, наверное, было это. Но я ее люблю до сих пор без памяти. Как и живу. Фото 3. Обратите внимание, о ком я говорил. Варламов. Варламов Валерий Иванович. Сейчас он генерал-лейтенант. Вот на фотографии он стоит слева. Потом моя жена стоит, я, сестра, брат. Видите? То есть мы до сих пор друг другом поддерживаем. Я в полку, ну, служа в полку, мне дали как-то общественную нагрузку, что ли, я не знаю, почему меня выбрали, но меня назначили дознавателем полка. И я помогал иногда в расследовании уголовных дел. Даже 2 дела самостоятельно довел до конца, до предъявления обвинения. Это мной курировал зампрокурора капитан Батрак. И когда вопрос стал о дальнейшей учебе, а я хотел всегда учиться дальнейшем, я написал за 4 года 6 рапортов, чтобы меня отправили в академию учиться. Значит, у меня был выбор, в общем-то, мне давали рекомендацию из прокуратуры. Я мог поступить в Академию имени Ленина на юридический факультет или на инженерный факультет какой-то академии. И все-таки я выбрал инженера. И понятие инженер – это специалист, который занимается разработкой, проектированием, внедрением всего нового. И это самая широкая и большая и специальность, и очень большое количество людей, именно инженеры. Он объединяет науку, технологию, практическое применение знаний, новых технологий, берет на себя, будем так говорить, ответственность. Буквально я слушал сегодня Путина Владимира Владимировича, и он подчеркнул, инженер должен обладать обширными знаниями и брать на себя ответственность, о чем я вот сейчас и говорю. И он в силу фундаментальных знаний, а преподавали нам очень на высоком уровне профессора, он мог брать, или я мог брать ответственность за внедрение, управление и так далее. Я еще хочу сказать, востребованность инженеров сейчас все время возрастает, потому что развивается автоматизация, цифровизация, и это делает инженеров-специалистов специалистами, которым легко найти работу, и им всегда будут относительно платить хорошую зарплату. Я это говорю не тем молодым людям, которые еще не выбрали специальность. Вот поэтому я писал вот 6 рапортов, и мне на 5 рапортах написано, из-за нехватки личного состава отказать. Не то, что я плохо служил там и не мог попасть. Нет. И только на третий год, когда я написал рапорт, а рапорт пишется обычно за год до поступления, потому что он идет по инстанциям, и каждая инстанция смотрит и вплоть до корпуса. Вот. Ну и написал, когда на третий год рапорт в инженерную академию, мне подписали, и я начал готовиться. Готовился я особенно по математике, все задачи прорешал Выгодского и так далее, где 12 километров до аэродрома на машине, на связи, вот в это время и готовился. А так, в общем-то, времени не хватало готовить. Значит, когда мне подписали рапорт, я должен был уезжать в июне месяц. В районе Семипалатинска Китай перешел границу. Сейчас у нас с Китаем все нормально, а тогда были очень плохие отношения. И нас задержали, не пустили в академию, а была тревога, и мы улетели на полевой аэродром, и вот это вот ждали, что дальше будет, где-то с неделю. Ну, конфликт этот разрешился, и я перед тем, как поехать в академию сдавать, мне рапорт подписали Высшее военно-авиационное училище, инженерное училище Киевское, Киев. Вот. Дипломы были одинаковые, что там, что в Академии Рукопского, поэтому это не имело значения для учиться. И я был в себе уверен, что я поступлю в обязательном порядке. Поэтому перед выездом я сдал квартиру. То есть, вы знаете, вот когда дают квартиру, а то нужно же ждать, как сказать, очереди. Если бы я не поступил в академию и вернулся, я был бы без семьи, без квартиры. И мне пришлось бы ждать снова очередь на квартиру. А я здесь сдал квартиру, жену, дочерью отправил к родителям и уехал сдавать. Естественно, я сдал, поступил, все нормально. Ну и вызвал, да, ну еще, нас не отпускали, чтобы загрузить контейнер, отправить. А все это делали жены. Вот Валя, значит, отправляла контейнеры, сколько бы мы ни ездили, как правило, ей приходилось отправлять. Ну, ей, конечно, помогали сослуживцы, в том числе вот и Варламов, Анатолиев и так далее. Вот, Деденко, Свириденко и так далее. И даже есть некоторые предметы, вот до сих пор у меня лежат, где роспись вот этих молодых лейтенантов, старших лейтенантов, друзей, что пожелание, роспись, чтобы я учился, ну, легко, чтобы давалось и все. В том числе и вот Варламова Валерия Ивановича. Такое. Александр Антонович, да. Я хочу вам сказать, что сегодня вас ожидает сюрприз небольшой, но я думаю, что немного позже об этом. Поэтому продолжайте. Спасибо. Так, вот опять. Когда мы приехали в Киев, естественно, у нас ни комнаты, ни квартиры, ничего не было. Естественно, мы пошли искать квартиру. Нашли в частном секторе, нашли комнату, не квартиру, комнату, за которую платили, ну, не помню, уже 215 рублей. Ну, тогда это были деньги. Вот. И 2 года мы жили на квартире. А после 2 лет нам выделили комнату. Фото 5. Можно? Вот. Учеба мне давалась, в общем-то, довольно-таки легко. И после... Вот смотрите, но мы, когда ездили в отпуск, каждый год мы ездили именно на родину. К моим родителям и ее родителям. Вот доказательство. Вот сын, он на фоне таежной речки, большой черный притока Томи. То место, где был когда-то сибирский лагерь заключенных. Это в 7 километрах от деревни, где я рос. Вот. И туда иногда, когда я приезжал, я туда показывал места эти, ну, вот, жене, детям, родственникам. Мы ходили туда иногда. Вот это вот... Там интересное место, Сиблаг 4, так называемый. Вот. Место, где вот это было расположено, там ничего не растет почему-то. Он ликвидирован в 1957 году. Но с тех пор, вот сколько я был там, это большая поляна, а кругом тайга. И только кое-где стали появляться огоньки или жарки, так называемые. Почему? Потому что вот рябчики, птицы, они любят вот эти вот семена огоньков. И они когда клюют, и видно с пометом, это рассеивает. И вот эти вот кустики этих цветов ярко-красных появлялись. Значит, в Киеве вот сын родился тоже, и вот это вот доказательство, вот как, что мы ездили именно на родину, каждый раз. После окончания Киевского училища мне предлагали помощником ведущего инженера по испытаниям новой техники. Но я посоветовался с Валей, и Валя не захотела снова ехать в пески. Все-таки мы 4 года отслужили вот, в песках в Казахстане. И помним эти песчаные бури, которые закрывали все небо и двигались стеной, как, не знаю... от Мамаи. И поэтому и я попросился, чтобы меня послали в ВВС Сибо, то есть на родину, то есть в Новосибирск. И, в общем-то, кое-что даже удивился, что я туда прошу, сюда вот. Ну, но мою просьбу удовлетворили. Во время учебы я ходил так называемым ВНО, это военно-научное общество. И довольно-таки очень плотно занимался одной проблемой авиационной, по аэродинамике. И когда я подходил уже к диплому, то у меня примерно 30% было готово. меня был руководитель знаменитой фамилии Бонч Брюевич. Бонч Брюевич – это правнук Бонч Брюевича, соратника Ленина. Но он никогда не любил, чтобы ему об этом напоминали. Он был скромный до невозможности. Ну, потом мы встречались и дальше, но он стал доктором наук, профессором. Довольно-таки грамотный инженер. Когда мы прибыли с семьей в Новосибирск для окончательного, так сказать, места жительства, куда меня направят, то мне предложили сразу же, я капитаном, сразу же подполковничью должность, если я соглашусь, старшим инженером летающей лаборатории по расследованию и профилактике летных происшествий. А еще лаборатория не была создана, она должна была создана быть с 1 октября 1973 года. И мне говорили, или вы ждете здесь до 1 октября, или мы вас назначим на временную должность куда-то, куда вы захотите, вот мне предложили старшим инженером в Камень-на-Оби, это Барнаульское высшее летное училище, или преподавателем в АЧИ. И я выбрал преподавателем в АЧИ. Приехали мы с семьей в АЧИ 29 августа. А 30 августа нам дали квартиру огромнейшую. Это единственный случай, когда на следующий же день дали квартиру. Это очень редкий. И вот, как правило, когда мы переезжали, мы искали квартиру, так сказать, в наем, и потом только ждали, когда подойдет очередь. А здесь видите, какой случай. Но в этой квартире мы пожили только до 10 октября. То есть 40 с небольшим дней. И меня, как и обещали, перевели в Новосибирск. Вот на должность старшего инженера. В Новосибирске штаб ВВС ТИМВО находился на Красном проспекте 41. Сейчас там представитель президента находится. Вот. Базировалась наша летающая лаборатория Толмачёва. И началась интереснейшая. Почему интересно? Потому что это было, ну, конечно, когда падал самолет, это всегда горе. Как правило, летчики разбивались. Но надо было, чтобы в следующий раз по этой же причине не упал самолет, надо было расследовать и установить причину. И эта работа была очень интересна. После того, как устанавливалась причина, писались отчеты, уходили в Москву и так далее. Мне нравилась эта работа. Значит, мне замкомандующий, непосредственно мой начальник, сказал, я должен послужить полку на должности замкомандира полка. Я согласился. И с семьей нас перебросили в Шканц Красноярского края. Там был полк ВВС-овский при школе воздушных стрелков-радистов. То есть полк обеспечивал учебу воздушных стрелков-радистов. Это самолеты были класс. Курсанты сидели из иллюминаторов фотокинопулеметами. И как на них вот, пикировали самолеты, посадили, атаковали, и они должны были эти самолеты сбивать. Фотокинопулеметы. Вот. Это там я прослужил 3 года, 13 февраля 1975 года по 8 мая 1978 года. И меня в 1978 году назначили начальником летающей лаборатории в Новосибирске. Я скажу заранее, что у нас с женой за время совместной жизни было вот это вот у нас 24-я квартира. То есть за время буквально, видите, вот Сачинск, Новосибирск, я там прослужил в Ачинске всего, 49. И уже в Новосибирск приехали, мы искали квартиру. Нашли так называемые нахаловки, где в детстве бегал Покрышкин. И сняли квартиру у женщины, которая помнила молодого еще Покрышкина мальчика. И она довольно-таки много рассказывала о хулигане Покрышке Александр Иванович. Там командира полка, я прослужил 3 года, как я уже сказал, и в 76-м году, пока я там служил, в Москве при Академии имени Жуковского образовался такой факультет ПРИС – подготовка руководящего инженерного состава. И на первый, так сказать, набор набирали всего 30 человек. И я решил попробовать в этот набор. Комиссия приемная выезжала в Барнаул, и на, так сказать, на базе Барнаульского училища принимали экзамены вступительные. И был конкурс, небольшой, правда, потому что отбор же велся еще и в дивизиях, значит, Среднеазиатского округа, ВВС, Симбоку, вот я и так далее. Нас было 3 человека на одно место. Но надо было сдать 5 вступительных экзаменов за курс высшего учебного заведения. Не за курс средней школы, а именно высшего учебного заведения, высшую математику и так далее. Ну, я сдал успешно. И прошел по конкурсу на вот этот вот приз. Значит, восьмого мая 1978 года я переведен был на Новосибирск начальником летающей лаборатории. Ну, начались, конечно, командировки. Командировки были примерно каждый месяц в среднем по 20 дней. Это мы постоянно работали в частях. Именно не расследование там каких-то летных происшествий, а именно профилактика, чтобы их не было летных происшествий. Вот. Ну и иногда приходилось вылетать, как мы называли, на ямы. То есть, когда падает самолет, вертикально, то образуется яма. Вот, и мы называли вот это расследование, ну, яма. Вот, я помню такой случай, когда вот здесь, в Толмачево, рядом, залетали двое от 28-х, ну, и здесь первая была ошибка руководителя полета. Два Як-28 взлетали, ведомый правый, левый, ведущий правый, левый ведомый. И он дал разворот левый, то есть ведущий стал заворачивать вот так, а ведомый на него шел. И чуть-чуть у ведомого оказался посильнее двигатель, и он увидит, что он сейчас столкнется, и он нырнул под самолет, вернее, не нырнул под самолет, потому что была высота маленькая еще, а взял на кабрирование самолет ручку на себя и сорвал поток на крыле, и самолет перевернулся и пошел в землю. Штурман успел катапультироваться, но разбился о землю, потому что вниз кабины летел. А летчика мы нашли в яме на 3-метровой глубине. Вот такое. К этому никогда не привыкнешь, особенно в первое время. Я вообще был в шоке, когда разбивали. Пожалуйста, фото 8. Ну, да, очень страшное, очень страшное зрелище, видимо. Вот, значит, и меня вот как раз на этом, я недаром его вспомнил, эту катастрофу, меня как раз на этой вот катастрофе прилетала центральная летающая лаборатория из Люберец. И им было задание подбирать в войсках туда научных сотрудников. И меня пригласили в НИИ РАД, туда, в Люберцы, военно-научный исследовательский институт, эксплуатация, ремонт авиационной техники. И вот, значит, я был на беседе там начальник института. Вот. Но он меня предупредил, что квартиру через 3-4 года только. А у меня как раз у дочери, она поступала в институт, должна поступить, а сыну нужно было на глазах там сделать операцию. И я отказался от переезда туда. Значит, вот сейчас фотографии показываю. Это выпуск из Киевского училища. А там вот, если можно, 8-ю и 9-ю фотографии. Значит, ну, это уже делать войне. 8-я и 9-я там Варламов. Ну, ладно. Там семья. И вот, вот смотрите. Да-да-да. Вот видите. Варламов Валерий Иванович правый. Жена его Галина сидит. И я с дочерью и сыном. Вот. Это где-то 82-й год, значит, они приезжали сюда, на родину, естественно, мы видели, мы иногда были, правда, не так, как бы хотелось, чаще, но редко были в Москве у них тоже, вот. 1983 году мне предложили занять должность заместителя начальника Высшего военного авиационного училища летчиков Барнаульского. И я, в общем-то, согласился. Ходил в должность в эту долго. И очень тяжелая должность. Училище, вот можете сами понять, что в дивизии 125-150 максимум самолетов в дивизии. А в училище на то время было, когда я наступил на эту должность, было 620 самолетов. Представляете? Это больше армии. И половина из этих самолетов были законсервированы, которые нужно было поддерживать в нормальном состоянии. А личного состава не хватало. Не хватало, как правило, примерно 400-450 человек инженерно-технического состава. И надо было обеспечивать полеты с курсантами и готовить самолеты. Летом курсанты летали 3 смены. Представляете? А ведь, допустим, начальник Кира или я, как замначальника училища по инженерной службе, мы же один по одному, поэтому приходилось на этих аэродромах чуть ли не лать ночевать. Первая смена, как правило, начинала полетом в 6 утра, а до этого инженерно-технический состав должен был подготовить самолеты. Это значит начало подготовки в 4 утра. Заканчивали первая смена в 12 дня полеты, в час дня вторая, до 6 вечера. И третья смена заканчивала полеты в час ночи, иногда в 12. Вот такие вот интенсивные. И аэродромов было. Основных аэродромов 3. И у каждого основного аэродрома по 2-3 полевых аэродрома. Когда я пришел заместителем начальника Барнаульского летного училища, там был начальник училища генерал Сиражин. Грамотный, хороший. Кто-то 10, пожалуйста. Но выпадали дни на 10-м что-то, вы посмотрите. Значит, это вот 10-е что-то, да, это Валентина Павловна в то время, 11-е, пожалуйста, и 12-е. Значит, выпадали дни, мы, конечно, отдыхали на обед. Я любил рыбалку и так далее. Фото 11 на параде. Это семья наша. Вот. Выпуск 1983 года. Вот здесь мелкое фото, но здесь в первом ряду сидит генерал-лейтенант Попков, дважды Герой Советского Союза. Он в то время был председателем комиссии по выпуску летчиков в Барнаульском училище. А выпуск, как правило, летчиков летного училища, как правило, сентябре. Всегда бывает. Так вот, а в сентябре мне исполнялось 40 лет, и так случилось, что генерал Сиражим и вот генерал Паркет были у меня на дне рождения. Насколько это правда или нет, но генерал-лейтенант Попков, все видели, наверное, и помнят фильм «В бой идут одни старики». Так вот, Попков – это прототип маэстро. Его, к сожалению, уже нет в живых. Он здесь примерно 10-12 лет назад умер. Вот. Дважды герой Советского Союза. А вот такие дни выпадали, когда на, так сказать, на празднике мы ходили на парады вот трое. Вот есть меня видите, вот крайне справа. Потом, после генерала Сиражима, должность принял полковник Янаков. Довольно-таки жесткий мужчина, офицер, не терпящий никаких, так сказать, возражений. Вот. Даже были заместительные конфликты, но это все это есть. Там же в Барнауле отпраздновали свадьбу дочери. Следующее фото пошли. Вот. Вот. И вот дочь и зять Александр. Ну, сейчас уже у дочери свои внуки, то есть это наши правды. Из Барнаульского училища последнее мое, так сказать, место службы было это в знаменитом училище Качин. Старейшем, самом старейшем училище, самом знаменитом училище Качинское, Волгограде. Но я потерял с женой сына. Он учился уже на втором курсе университета. Учился вступительные экзамены, сдал на одни пятерки. Учился хорошо. Вот. И из-за этого, в общем-то, основная причина, я написал рапорт и ушел в запас. Вот в основном по 90-й год все так. В 1990 году я ушел в запас, а в 2000-м мы переехали в Новосибирск поближе к дочери, внукам. Ну, в основном все. Я думаю, что завершена сегодня очередная глава, такая важная, вашего жизненного пути, о которой вы рассказали, где-то с болью, с горечью, где-то с теплом. Вот я хотела спросить, а вот 10 рублей, которые вам тогда выделили, и как, вернуть нужно было? Или все-таки вам просто взяли и благотворительно вот так вот помогли молодой семье? Лена, первое, что, когда мне выдали аванс, а военным, как правило, не выдают аванс, но... Когда я был на приеме у замкомандира полка по политчасти, начальника меня задел, Вот. Он увидел, что у меня день рождения. А как, говорит, с деньгами? Я, говорит, помню, лейтенанту, у меня не было денег. Я говорю, у меня тоже нет. И он написал записку, позвонил, и в финчасти мне выделили аванс. Хотя этого нельзя было делать. Не принято аванс. Вот. И я из этого аванса, мне выдали 50 рублей, тут же отправил эти 10 рублей. Я не рассказал еще что. Благовещенский, видя, что у меня нет денег на отправку чемоданов самолетом, я же не знал, что я полечу назад. Вот. Я договорился на вокзале в камере хранения работала одна женщина, я с ней договорился, что чемоданы будут стоять в камере хранения, пока я не напишу и не пришлю деньги. И вот 4 чемодана, и там еще было что-то, вот, почти месяц там хранили. И я отослал туда деньги, и женщина прислала мне все железной дорогой. Вот это вот еще, вот, ну прямо я не знаю. Я благодарен судьбе, что попадались такие люди мне. Люди, которые привыкли жить по совести. Да. А еще, когда лейтенант Правдюк был такой, старший лейтенант Правдюк, он первый, который, когда я пришел в группу самолетов-двигателей, он первый меня спросил, как с деньгами? Я говорю, мне аванс выдали. А он, ну это ерунда. На следующий день он принес мне 300 рублей. Вы представляете? 300. Тогда это огромные деньги. Когда, говорит, будут, тогда и отдашь. Отдали? Естественно, как. Ну, очень впечатляет, действительно. На самом деле так оно и есть. Но я все-таки человек, который верит в светлое и доброе. Я думаю, что и сейчас, и в наше время есть такие люди, которые готовы прийти на помощь. И приходят, и также это делают. Вы сказали о том, что очень много переезжали, и что супруга занималась этими переездами. А как вот она относилась-то к этому? Возможно, там конфликты какие-то семейные были или нет? Никаких конфликтов. Я молюсь на свою жену. Во-первых, она как нитка за иголкой, за мной. Вот сколько мы переезжали. Это же вот 24-я квартира. И ведь в каждой квартире надо было делать ремонт, как правило. И, в общем-то, ну, ей досталось очень много. Ну, еще можно сказать, что вот сына, которого потеряли, она родила в свой день рождения. И долгое время просто не праздновали. Ну, это очень больная, действительно, да. И непростая, трудная страница жизни. Но, тем не менее, я хочу задать все-таки вопрос. Вот вы рассказали, что очень успешно, очень хорошо учились, очень успешно занимали руководящие должности, и тут резко отставка. Но ваш опыт и ваши знания, они ведь наверняка были очень востребованы. Вот все-таки это было принято решение импульсивно или осознанно? Был ли какой-то внутренний позыв о том, что нужно вернуться и дальше делать дела все-таки? Вы знаете, Лена, когда я ушел в запас, назад дороги уже не было. А уйти мне в обязательном порядке надо было, потому что служба была связана все равно с командировками. А после того, как потеряли сына, Валя, она, ну, не оставалась одна. Так что я не хочу распространяться. Я поняла, то есть между службой и семьей вы выбрали семью. Да, это очень благородный выбор. Да. Ну, я нашел себя сразу, в общем-то, сразу, будем так говорить, 90-е годы. 90-й год я ушел на пенсию. Было мне 47 лет. Я еще молодой. И вот был конкурс объявлен. Московская фирма искала представителя в Поволжье. Вот. Ну, я так подал это, написал резюме. Вот. А оказалось, из 142 претендентов выбрали меня. Я долгое время оставался вот представителем. А потом организовал два предприятия свои, так. Но это совсем, как, конечно, говорят, совсем другая история. Хорошо, а вот вы еще сказали про командировки. По 20 дней, 20 дней каждый месяц. Это ж какое терпение у вашей супруги? И как семья вас ждала, провожала, встречала? Да. Ну, видите, это не так, что вот 20 дней я уехал, и меня не было. Как правило, командировки эти короткие. То есть 20 дней в общем сложности за месяц я в командировке был. А так 4 дня, 7 дней, там 6-5, вот таким образом. Как правило, мы прилетали на выходные дни. Когда это шло расследование, если какой-то катастрофы, то там мы не прилетали, пока не расследовали. Так что, вот. Ну, а у жены, конечно, терпение, и это не каждая женщина бы согласилась вот так. Вот что касается авиационных катастроф, которые вы расследовали, как вы говорили, что об этом, ну, нигде не пишут, нигде не упоминают чаще всего. А насколько часто вообще происходили такие вещи? Вот, ну, об этом, я думаю, уже можно, наверное, говорить. Уже столько лет прошло. Можно. Ну, я первое скажу. Сейчас намного чаще идут катастрофы. И это естественно. Потому что, как из печати я, из телевидения знаю, что иногда применяют на самолетах, ставят контрафактные детали. И, в общем-то, ну, вы знаете, когда, будем так говорить, разгромлено было, а что греха таить, разгромлено, в том числе и военное представительство на заводах. И заводы, завод Чкаловский завод здесь у нас, самых лучших специалистов, когда нечем было их кормить, их просто уволили. А сейчас, чтобы выучить специалиста, чтобы таким специалистом, чтобы он на высоком уровне собирал этот самолет, необходимо время, года. Не недели, месяца, а года. Поэтому ну, сейчас, естественно, и катастрофы почаще. Правда, меня иногда выводят из равновесия, когда начинает, вот упал самолет, и начинает рассуждать сразу же. В первую очередь, говорят, неисправно. А по неисправности, уж на то пошло, по неисправности, из 100% в то время было всего 12% катастроф. Остальное человеческий фактор, в том числе взлеты, состав и так далее. Если я правильно понимаю, то профессия тех людей, которые испытывают эти двигатели, самолеты, летчик-испытатель называется, да? Это, оказывается, получается самая опасная профессия в наше время, раз такое отношение и к деталям, и к запасным частям. Летчик-испытатель действительно самая опасная профессия. Значит, ну, во-первых, летчик, испытывая самолет, и если особенно новый, и если что-то пошло не так, он старается его сохранить, самолет, чтобы узнать, что там такое, чтобы исправить это. То есть он до конца борется за живучий самолет, а до конца старается посадить. И поэтому, как правило, если это серьезно, то может погибнуть. Но я хочу такую сделать, как сказать, когда я был дознавателем, и в то время как-то мне пришлось заглянуть в документы гибели в процентном отношении. Какой на первом месте? Так вот, я очень удивился. На первом месте гибели в процентном отношении были кинооператоры. А на втором месте мотоциклисты. И только на третьем месте были летчики. Это было примерно в 1966-67 году. Вот кто бы мог подумать, кинооператоры. Да. Это, наверное, видимо, с электричеством связано просто что-то. Опасность. Вы знаете, там же я прочитал опасность. Якобы они лезут куда только не лезут. Они с электричеством. И видите, не количество погибших кинооператоров, а в процентном отношении. То есть, если их 10, а погибает 2 человека, это 20%. Вот. А летчиков много погибает, но их и много в процентном отношении, там меньше. И, как вы говорили, что человеческий фактор был в том, что происходили такие катастрофы. И сейчас вот на что, по-вашему, нужно обращать внимание? Вот что бы вы, как инженер, сейчас вот хотели сказать для того, чтобы сохранить как можно больше жизни? В первую очередь это учеба. И практическое, и теоретическое летного состава и инженерно-технического. Учеба. Вот, допустим, здесь я объявление увидел, что на вертолете научим летать за неделю. Да, ну что такое неделя? Сызранская вертолетное училище 4 года обучает. Ну, обучало, будем так говорить. Вот. А здесь берутся летчика сделать за неделю. Это смех. Так вот, вы знаете, я приведу пример. Как, офицер, каждый офицер должен был иметь права при выпуске на автомобиль. И нас обучали, курсантов, на автомобиле. Мы, если взять вот все время, сконцентрировать, если, то 4 месяца учились. И каждый день практику за рулем. А сейчас я автомобиль, что там учат. Поэтому и много этих аварий. И также и летный состав, штурманский, инженерно-технический. Техника все время усложняется, и нельзя сокращать время учебы. Это наоборот, он как в Японии, допустим, 12 лет учится. Так что учеба, учеба и учеба. Повышать уровень образования. Конечно. Вы сегодня так с гордостью рассказывали о своей профессии. К нам вопрос поступил от слушателя Владимира. Он спрашивает, быть добру, а инженер какой деятельности? Ну, возможно, Владимир подключился не сразу к нашему эфиру. Понимаете, получилось так, что я остался без работы и не знаю, чем заняться. Вот стало интересно послушать, что здесь говорят. Хочется найти труд по душе, спокойный. Вот что вы можете сказать о профессии инженер? Насколько это спокойная профессия? Инженера, как я и говорил, профессия многогранна. Она, начиная исследовать работы какие-то, и до практической, до эксплуатации. То есть инженер и конструирует, и выпускает технику, кстати, вот самолеты, да, и инженер эксплуатирует их. И первые, так сказать, полеты осуществлял тоже инженер когда-то. Вспомним первый самолет Можайского. Также и все, которые были инженеры, конструировали самолеты, они были и пилоты. Вот. Именно и эксплуатировали. Поэтому спокойная специальность. Да, есть специальность инженера, спокойная. Но и конструируя, изобретая и так далее. А вот когда выходят на дорогу эксплуатации, а здесь уже инженеры становятся и начальниками, и так далее, здесь до спокойной работы, я бы сказал, очень далеко. Когда в воздухе сразу держатся в одном полку 24-25 самолетов, и при том там не летчики сидят, а курсанты, то того и жди. Что-нибудь случится, конечно, не на картах, но это очень беспокойно. Но, тем не менее, вы приглашали сегодня людей, чтобы выбирали именно профессию инженер. А можете подсказать, вот какие качества, какие способности нужны для того, чтобы вот поступить, выучиться на инженера? Ну, инженерное образование предопределяет в обязательном порядке. Это точные науки, это в первую очередь. Это математика, физика, химия, черчение и так далее. Потому что это и считать надо чертежи, и если где-то конструировать, то их, так сказать, изготовлять и так далее. Хотя сейчас очень много искусственного интеллекта уже делает. Мы, допустим, расследовали, так сказать, катастрофы с логарифмической линейкой. То есть, вот вертолет упал, значит, но почему он упал? Его перед приземлением закрутило вокруг оси. И он так и оставил на земле винтом с хвостовым выбоины кругом. И вот по этим выбоинам и по скорости вращения и так далее, именно когда компьютеров не было, логарифмической линейкой мы считали графики всю ночь, чтобы построить один график, какой же скорость вращения винта, чтобы определить, разъединилась трансмиссия или нет, то есть управляем вертолет был или нет, то есть доказать, или не управляем, или управляем. Вот. А сейчас это делается, ну, одним нажатием кнопки, так сказать, программы и так далее. Ну, что я могу сказать? Еще инженером, хотя я выступаю перед учениками, студентами, особенно учениками, всегда говорю, я спрашиваю, какой предмет вы считаете ненужным, который в школе? И ответы разные бывают. И русский язык, и даже математика, и так далее. Я берусь доказать, любой предмет нужен. Почему? Потому что, будучи начальником летающей лаборатории, я уже не говорю о кроках, которые надо снимать, нужна математика. Но исследовать, что же попало в двигатель. Птица это или комок земли. А там же все-таки высокие температуры. И это исследовать и химия, и физика, и ботаника. Потому что и зоология, которую мы учили, сейчас по-другому называют. То есть нет ни одного предмета, который бы не нужен был в школе. Инженер должен, и инженер, если обладает многими знаниями, то он на стыке каких-то наук быстрее ищет ответ и быстрее найдет причину хотя бы вот расследования катастрофы. Хорошо, я надеюсь, что мы ответили на вопрос нашего слушателя. Ну а сейчас я подхожу непосредственно к тому сюрпризу, о котором я вам уже говорила. Дело в том, что в редакцию Народного славянского радио пришло письмо. Это письмо от ваших сослуживцев. Сейчас я его зачитаю. Ну, можно сказать, что моим голосом привет от ваших друзей. Многоуважаемые Валентина Павловна и Александр Антонович, мы вас приветствуем на Народном славянском радио. Наше знакомство связано со стенами Ачинского авиационного училища, а затем со степями и песками знойного и морозного Казахстана. От плюс 40 до минус 40 ветра. Ваша семья прошла сложный и интересный путь, но каждый из вас сохранил все свои положительные качества. Это настоящая офицерская семья. Низко кланяемся прежде всего Валентине, которая всегда была рядом и обеспечивала надежный тыл Александру, начиная с курсанта, заканчивая полковником. Неофициально в офицерской среде принято присваивать настоящей жене звание на ранг выше, чем у мужа. Значит, Валентина, ты у нас генерал. Александр, как и твоя любимая семья, всегда были открыты для друзей. Порядочные, доброжелательные и готовые прийти на помощь в любое время. И вы остались такими же и в настоящее время. Благодарим за те жизненные уроки, которые мы получили от вас с Петром Свириденко. Вы всегда были рядом и в счастливые, и в очень сложные и трагические моменты. Александр, ты пример офицера, семьянина, друга и товарища. Большое спасибо Народному славянскому радио, которое открыло и новые странички твоего детства и юношества. Многодетная семья, ранний труд, повышенное чувство ответственности, бережное отношение к родителям, школе, одноклассникам, в том числе и к Валентине. В детские годы ты познал тяжелый труд, научился оценивать людей не по словам, а по конкретным делам. Главное, впитал эти и другие качества в себе и привил близким. Очень важно, что ты познал природу, суровую, но полезную. Она очень повлияла на твое воспитание и развитие. Отдельная и важная часть жизни связана с таким сложным направлением воинской службы, как инженерно-авиационная служба, которая играет определяющую роль в боеготовности летных частей и особенно безопасности полетов. Достойно, с честью пронес ты эти испытания и в трудные годы. Тебя всегда отличала скромность, стремление к знаниям во многих областях жизни, целеустремленность, открытость и порядочность. По натуре ты тонкий человек, пытливый и объективно оценивающий жизнь во всем ее многообразии. Омар Хайям писал: «Кто понял жизнь, тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает, спит, как ребенок, молится старик. Как дождь идет и как снежинки тают». И еще одно изречение: «Кто жизнью бит, тот большего добьется». Вот таким мы тебя знаем. Мы вас знаем. Счастья, счастья много, а здоровья еще больше, чтобы это счастье можно было бы унести. Тепла и уюта в доме, оптимизма и выдержки. Быть добру. Дорожим нашей 60-летней дружбой. С уважением, семипалатинцы. Петр Свириденко и Валерий Варламов. 25.12.2025 года. Вот такой привет вам, Александр Антонович. Такой сюрприз приготовили ваши друзья. Спасибо, спасибо. Я от всей души благодарю. Ну, Валера Иванович, мы хоть редко, но встречались. А вот Петром Ивановичем Свириденко, мы после этого ни разу не встречались. Хотя я знаю, что сейчас он живет где-то на юге, в теплых краях. Ну, видимо, Валерий Иванович позаботился о том, чтобы вы получили привет и от Петра Свириденко. Но я надеюсь, да, что я сумела донести все чувства, эмоции, то тепло и ту благодарность, которую ваши друзья передают. Спасибо. Ну, да, а сейчас я предоставляю слово вам для завершения нашего эфира сегодня. Вопросов больше нет у слушателей, у меня. Поэтому вам слово, Александр Антонович. Ну, во-первых, я слушателей и вас поздравляю с наступающим новым 2026 годом. Я желаю всем тем, кто слышит меня, чтобы каждое утро у них начиналось с мысли: как же мне повезло, что я опять встречаю новый день. Новым годом поздравляю и от всей души желаю, чтоб на вашей елке вместо праздничных зверьков красовалось полдесятка полулитровых пузырьков. Чтобы Дед Мороз от счастья, щуря правый глаз, самым вкусным, самым лучшим угощал шампанским. Александр Антонович, да, благодарим. Замечу только, что Народное славянское радио придерживается трезвого образа жизни, чего желает и своим слушателям. Но тем не менее, да, благодарим. Я еще добавлю, что отмечается народный праздник славянский, который называется Коледа, именно после зимнего солнцестояния, которое наступила 21 декабря, идет, зародилось новое солнце, и наступает Новый год. Коляда, святки, щедрец. Да. И все это вместе большой светлый праздник. Александр Антонович, я благодарю вас за участие в этом эфире. Благодарю за то, что вы делитесь с нами историей не только страны, которая проходила в те годы, мы узнаем, но и делитесь своей личной историей жизни, светлыми, грустными, трагическими эпизодами, страницами, которые важно знать и помнить не только вашим родным и близким, но и людям, которые сейчас уже, особенно молодое поколение, которое порой не может поверить то, что была жизнь без телевизоров и без телефонов. Друзья, я напомню, что мы завершаем наш эфир. Самая востребованная профессия – инженер. Это завершение истории большого жизненного этапа, но не завершение всей истории жизни Александра Антоновича Петрухина. Впереди еще много, о чем можно рассказать, чем можно поделиться. Наши встречи продолжаются. До новых встреч. В виртуальной студии Народного славянского радио были Александр Антонович Петрухин, инженер по эксплуатации летательных аппаратов и двигателей к ним, преподаватель, общественный деятель. Город Новосибирск, как уже сегодня говорили. Следила за чатом Светлана Большакова, передавала ваши вопросы. Алексей Щербаков находился за пультом Народного славянского радио. Я, Елена Андреева, вела эфир. Благодарим вас, наши уважаемые слушатели и зрители, за участие в жизни Народного славянского радио. Благодарим за любую помощь и поддержку финансами, делами, мыслями. Эфиры можно смотреть и слушать не только в наших живых эфирах, но и в записи на сайте радио slavradio.org, канале youtube.com/slavradio, ВКонтакте, Рутюб, Телеграм, Бусти, Дзен, Одноклассники, платформа. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Наш сайт slavradio.org.